Марианна. Вторая книга. Марианна и неизвестный из Тосканы. Глава первая. Страстное свидание. Внезапно Наполеон прекратил хождение из угла в угол и остановился перед Марианной. Съежившаяся с закрытыми глазами в глубоком кресле у огня молодая женщина с облегчением вздохнула. Даже смягченные толстым ковром эти мерные шаги болезненно действовали ей на нервы и отдавались в голове. Слишком богатый впечатлениями вечер настолько опустошил ее, что только непрерывная мигрень позволяла ей считать себя жертвой. Сказалось возбуждение при ее первом появлении на сцене театра Фейдо, пережитый страх и особенно непостижимое появление в ложе человека, которого она считала убитым, затем такое же необъяснимое его исчезновение. Было отчего свалиться и более крепкому организму. Не без усилия она открыла глаза и увидела, что император с озабоченным видом глядит на нее, заложив руки за спину. Был ли он действительно взволнован или просто недоволен? Каблук его изящного башмака с серебряной пряжкой уже почти просверлил ковер нежной окраски, тогда как тонкие вздрагивающие ноздри и стальной блеск синих глаз предвещали бурю. И Марианна невольно задала себе вопрос: любовник, император или судебный следователь стоит перед нею? Ибо за 10 минут после того, как он примчался вихрем, не было сказано ничего существенного, а молодая женщина догадывалась, какие вопросы ее ждут. Тишина комнаты, только что казавшаяся мирной и успокаивающей, с ее зелено-голубыми драпировками, яркими цветами и прозрачным хрусталем, приобрела какую-то неуверенность. И действительно, внезапно она взорвалась от сухих слов. «Ты абсолютно уверена, что не стала жертвой галлюцинации?» «Галлюцинации? Да-да. Ты могла увидеть кого-нибудь похожего на этого человека, но не обязательно его. Все-таки было бы слишком странно, если бы английский дворянин мог свободно разгуливать во Франции, посещать театры, даже войти в ложу князя так, что его никто не заметил. Моя полиция лучшая в Европе». Несмотря на страх и усталость, Марианна с трудом удержала улыбку. Это было именно так. Наполеон больше недоволен, чем озабочен. И только потому, что репутация его полиции находилась под угрозой. Один бог знает, сколько иностранных шпионов могло беспрепятственно прогуливаться по этой прекрасной Франции. Она хотела было попытаться убедить его в этом, но решила, что лучше не восстанавливать против себя грозного Фуше. «Сир», — начала она с усталым вздохом, — «я знаю так же хорошо, как и вы. Может быть, лучше, как бдителен ваш министр полиции. И не чувствую никакого желания вменять ему это в вину. Но одно достоверно. Человек, которого я видела, был Франсис Кранмер, и никто иной». Наполеон сделал раздраженный жест. Но тут же взял себя в руки, присел рядом с Марианной и спросил удивительно мягким тоном: «Как можешь ты быть уверенной? Ведь ты же сама говорила мне, что плохо знала этого человека». «Лицо того, кто разрушил одновременно и вашу жизнь, и воспоминания, не забывается. К тому же правую щеку человека, которого я видела, пересекал длинный шрам, а у лорда Кранмера в день нашей свадьбы его не было». «Что же доказывает этот шрам? То, что я кончиком шпаги рассекла ему щеку, чтобы заставить драться», — тихо сказала Марианна. «Я не верю в сходство вплоть до следа раны, о которой здесь знаю только я. Нет, это был он. И отныне я в опасности. Наполеон рассмеялся и полным внезапной нежности жестом привлек к себе Марианну. «Что за глупости ты говоришь? Мио дольче амор, что может тебе угрожать, когда я люблю тебя? Разве я не император? Или ты не уверена в моем могуществе?» Словно по мановению волшебной палочки страх, только что сжимавший сердце Марианны, разжал свои когти. Она вновь обрела необыкновенное ощущение безопасности, надежное покровительство, которое один он мог ей обеспечить. Он прав, говоря, что никто не может до нее добраться, когда он здесь. Но ведь он скоро уедет. Словно испуганный ребенок, она припала к его плечу. «Я доверяю только вам, только тебе. Но ты скоро покинешь меня, покинешь Париж, оставишь меня в одиночестве». Она смутно надеялась, что он вдруг предложит ей уехать с ним. А почему бы ей не поехать? Ей тоже, в Компьен. Конечно, новая императрица приедет через несколько дней, но разве не может он спрятать ее в каком-нибудь городском доме неподалеку от дворца? Она уже готовилась высказать свое желание вслух, но, увы, он выпустил ее из объятий, встал и бросил быстрый взгляд на стоявшие над камином золоченые часы. «Я не буду долго отсутствовать. И затем, вернувшись во дворец, я приглашу Фуше. Он получит строгий приказ в отношении этого дела. В любом случае, он перероет весь Париж в поисках Кранмера. Ты дашь ему завтра точные приметы. Герцогиня де Бассано говорила, что заметила в ложе некоего виконта Добекура, фламандс. Может быть, под этим именем скрывается Франсис? Хорошо, виконта Добекура отыщут. И Фуше даст мне подробный отчет обо всем. Не терзайся, кариссима мия. Даже издалека я позабочусь о тебе. А теперь я должен тебя покинуть. Уже? Неужели я не могу удержать тебя хотя бы еще на одну ночь? Марианна тут же пожалела о своих словах. Раз он так торопился оставить ее... Зачем ей было унижаться, умоляя его не уходить? В глубине ее сердца демоны ревности вырвались на свободу, словно и не было никогда уверенности в его чувствах. Разве не навстречу с другой женщиной уезжает он вскоре? Полными слез глазами она следила, как он подошел к дивану, поднял и натянул свой брошенный при входе серый сюртук. Только одевшись, он взглянул на нее и ответил. «Я надеялся на это, Марианна. Но, вернувшись из театра, я нашел целую гору депеш, на которой необходимо дать ответ до отъезда. Представляешь ли ты, что, уезжая сюда, я оставил в моей приемной человек 7?» «В такой час?» — недоверчиво протянула Марианна. Он стремительно повернулся к ней и, проворно схватив за ухо, потянул к себе. «Запомни, девочка, посетители официальных дневных аудиенций не всегда бывают самыми важными, и я принимаю по ночам гораздо чаще, чем ты можешь себе представить. Теперь прощай». Он нагнулся и легким поцелуем коснулся губ молодой женщины. Но она не ответила на него. Выскользнув из кресла, она подошла к туалетному столику и взяла свечу. «Я провожу». — Ваше Величество, — сказала Марианна с чуть-чуть преувеличенным почтением. — В такой час все слуги спят, кроме портье. Она уже открыла дверь, чтобы первой выйти на площадку, но он удержал ее. — Посмотри на меня, Марианна. — В тебе пробудилось желание, не так ли? — Я не посмела бы себе позволить такое, сир. Разве я уже не осчастливлена сверх меры тем, что Ваше Величество смогло найти несколько минут такого драгоценного времени в столь важный период его жизни, чтобы вспомнить обо мне, а я всего лишь его покорная служанка? Официальный реверанс не получился. Наполеон помешал. Отобрал и поставил в сторону свечу, заставил встать Марианну, крепко прижал ее к себе, затем рассмеялся. «Черт возьми! Да ты мне устраиваешь сцену! Ты ревнива, любовь моя, и это тебе к лицу. Я уже говорил, что ты достойна быть корсиканкой. Видит Бог, как ты хороша при этом. Твои глаза сверкают, словно изумруды на солнце. Ты умираешь от желания сказать мне какую-нибудь гадость, но не смеешь, и это приводит тебя в ярость. Я ощущаю, как ты дрожишь». Говоря это, он перестал смеяться. Марианна увидела, как он побледнел и сжал челюсти, и поняла, что им снова овладело желание. Внезапно он прижался к шее молодой женщины и стал покрывать быстрыми поцелуями ее плечи и грудь. Теперь уже его охватила дрожь, тогда как Марианна, откинув голову назад и закрыв глаза, слушала, как неистовствует ее сердце, наслаждаясь каждой его лаской. Ее охватила дикая радость, рожденная как гордостью, так и любовью, при мысли, что ее власть над ним осталась непоколебимой. В конце концов он взял ее на руки и отнес к кровати, где и положил без особых церемоний. Через несколько минут шедевр Леруа, чудесное белое платье, совсем недавно ослепившее весь Париж, лежало на ковре кучкой изорванного и ни к чему больше непригодного шелка. Но Марианна, задыхаясь в объятиях Наполеона, видела только бледно-зеленую ткань балдахина над головой. «Я надеюсь, — прошептала она между двумя поцелуями, — что те, кто ожидает вас в Тюильри, не найдут, что время идет слишком медленно. И они не так уж важны для вас. Курьер от царя и посол от папы, дьяволенок, ты довольна?» Вместо ответа Марианна крепче обняла за шею своего возлюбленного, оплела ногами его бедра и со вздохом удовлетворения закрыла глаза. Минуты, подобные этим, вознаграждали за все тревоги, огорчения и ревность. Когда она, как сейчас, ощущала его неистовство в пароксизме страсти, это всегда успокаивало ее ревность. Невозможно, чтобы австриячка, эта Мария Луиза, которую он скоро положит в свою постель на место Жозефины, могла возбудить в нем подобную любовь. Ведь она просто перепуганная дуреха, которая должна молить Бога о милости каждую минуту путешествия, приближавшую ее к исконному врагу Габсбургов. Наполеон должен казаться ей минотавром, презренным выскочкой, на которого ей следовало смотреть с высоты своей царственной крови или безвольно покориться, если она была, как шептались в салонах, заурядной девицей, лишенной как ума, так и красоты. Но когда часом позже Марианна увидела через окно вестибюля своего портье, закрывающего тяжелые ворота за императорской Берлиной, к ней мгновенно вернулись ее сомнения и опасения. Сомнения, ибо она увидит вновь императора только женатым на эрцгерцогине, опасения, так как Франсис Кранмер под своим именем или чужим разгуливает по Парижу в полной свободе. Ищейки Фуше могли помочь ей, только напав на его след, а это требовало времени. Париж так велик. Продрогнув в накинутом в торопях кружевном пеньюаре, Марианна взяла светильник и поднесла к себе с неприятным чувством одиночества. Шум, увозивший Наполеона кареты, доносился издалека грустным контрапунктом с еще звучавшими в ее ушах словами любви. Но, несмотря на всю проявленную им нежность и категоричность обещаний, Марианна была слишком тонкой натурой, чтобы не услышать шелест переворачиваемой страницы ее жизни, и как бы ни была сильна связывавшая ее с Наполеоном любовь, то, что было, уже не вернется. Войдя в свою комнату, Марианна с удивлением обнаружила там кузину. Закутавшись в бархатную душегрейку, в надвинутом на лоб чепчике, мадемуазель Аделаида де Сельна, стоя посередине комнаты с интересом, но не выказывая никакого удивления, рассматривала брошенные на ковре остатки знаменитого платья. — Как вы тут оказались, Аделаида? Я думала, вы давно спите. — Я всегда сплю в полглаза. К тому же что-то подсказало мне, что вы будете нуждаться в обществе после отъезда его. — Вот это мужчина, который умеет разговаривать с женщинами! — вздохнула старая дева, бросив на пол кусок отливающего перламутром атласа. — Я понимаю, что это доводит вас до безумия. То же самое было со мной, это я вам говорю, когда он был лишь маленьким генералом, невзрачным и тщедушным. Не могу ли я узнать, как он воспринял внезапное воскрешение вашего покойного супруга? — Скверно, — сказала Марианна, роясь в разоренной постели в поисках ночной рубашки, которую Агата, ее горничная, вернувшись из театра, должна была положить на одеяло. — Он не совсем уверен, что мне это не почудилось. «А вы не сомневаетесь?» «Конечно, нет. Для чего бы мне вдруг понадобилось вызывать дух Франсиса, когда он находился в 500 лье от меня, и я его считала мертвым? Моя бедная Аделаида, к несчастью, нет. Это был точно Франсис, и он улыбался, глядя на меня, улыбался такой улыбкой, что меня охватил ужас. Один Бог ведает, что он приберег для меня. — Поживем — увидим, — спокойно заметила старая дева, направляясь к застеленному кружевной скатертью столику с сервированным для Марианны холодным ужином, к которому, впрочем, не прикоснулись ни она, ни император. С невозмутимым видом Аделаида откупорила бутылку шампанского, наполнила два бокала, сразу осушила один, снова наполнила его, а другой отнесла Марианне. После чего она вернулась за своим, подцепила с блюдца крылышко цыпленка и умостилась на краю кровати, пока ее кузина укладывалась. Удобно устроившись на подушках, Марианна согласилась взять бокал и со снисходительной улыбкой посмотрела на мадемуазель де Сельна. В аппетите Аделаиды было что-то сказочное. Количество пищи, которое могла проглотить эта маленькая женщина, худая и хрупкая, просто пугало. На протяжении дня она непрерывно что-нибудь грызла, что нисколько не мешало ей, когда приходило время с энтузиазмом садиться за стол. Все это, впрочем, не прибавляло ей грамма веса ни на йоту и не умаляло ее достоинства. Безусловно, странного серого существа, озлобленного и сварливого, которого Марианна обнаружила однажды ночью в салоне, в момент, когда оно хотело поджечь дом, больше не существовало. Оно уступило место женщине почтенного возраста, с хорошими манерами, чей позвоночник вновь обрел естественную прямизну. Хорошо одетая, с благородной сединой в волосах, завитых по старинной моде в локоны, выглядывающие из-за кружева чепца или бархата шляпки, экс-революционерка, преследуемая полицией Фуше и отправленная под надзор в провинцию, вновь стала знатной, благородной девицей Аделаидой де Сельна. Но сейчас, с полузакрытыми глазами, с трепещущими от наслаждения крыльями выдающегося носа, она дегустировала цыпленка и шампанское с видом кошки-лакомки, забавлявшей Марианну, несмотря на ее теперешнюю угнетенность. Она не была особенно уверена, что заговорщица окончательно угасла в ее кузине, но такой, какой она была, Марианна очень любила Аделаиду.